Шенк подготовился к предстоящей встрече со всей возможной тщательностью. Он обдумал, как он подойдет к ее столу, каким способом привлечет ее внимание, чтобы она оторвалась от работы и посмотрела на него. Никаких покашливаний и неуклюжих жестов. Он обратится к ней спокойно и уверенно. Ну, например, «Извините, пожалуйста», или так, «Извините, фройляйн», или «Доброе утро». Последняя формула казалась ему наиболее уместной, деловой. «Насколько я понимаю, в вашем распоряжении все еще находятся некоторые карты, а по ходу беседы он будет за нею наблюдать, оценивать ее реакцию, прикидывать дальнейшие возможности». А вдруг все пойдет не так? Совсем как-нибудь плохо? После двухчасовых колебаний Шенк твердо решил, что пора приступать к действиям. А то ведь так они могут и сами вернуть эти карты. И пойдет тогда весь его замысел на смарку. Он поднялся наверх и с замиранием сердца вступил в таинственную твердыню жизнеописательницы. Она все так же сидела за своим столом, спиной к нему. Его глаза жадно впитывали это восхитительное зрелище, четкую кривую плеч и нежный беззащитный затылок. Волосы жизнеописательницы были уложены узлом. А потом он стоял рядом с ее столом, а она его не замечала, во всяком случае ничем не выказывала, что замечает. Странным образом, за недолгие всего несколько шагов путь от двери до вот этого, где он остановился, места, вся его уверенность бесследно испарилась. Он ждал, отчаянно надеясь, что она поднимет голову. Он даже попробовал прочитать, что написано на лежащей перед ней бумаге. В конце концов он принудил себя заговорить. Однако вместо слов получился неопределенный скрип, каковой он находчиво замаскировал покашливанием. Жизнеописательница строго вскинула на него глаза. Не только она, но и все, находившиеся в этой непривычной громким звуком комнате. Заговорить с ней было мучительно трудно, но теперь трудность возросла стократно. Шенку казалось, что он обращается ко всему этому обществу, ко всем ее друзьям и коллегам. Ему страстно хотелось убежать, вернуться к привычной безопасности карт. И я пришел взять альбом. Вы брали, вам приносили прошлым вечером, это в смысле вчера. Она уже вытащила требуемое из-под груды книг и документов. Шенк обратил внимание, какие сильные у нее руки. Этот? Жизнеописательница протянула том Шенку. Ее коллеги успели уже утратить к нему всякий интерес. Да, спасибо. Альбом оказался на удивление тяжелым. «Так что ж», — испугался Шенк, — «это и все? Что ж, теперь повернуться и уйти?» Жизнеописательница уже взяла за отложенное было перо. «Как я понимаю, вы работаете по графу Зелнаку?» «Да». Чуть пониже ее левого уха чернела восхитительная родинка. А этот скучающий вид, эта небрежная уверенность... Такое, как правило, позволяют себе лишь самые выдающиеся красавицы. А также по его слуге Пфицу. Шенк спросил это, чтобы выглядеть посвященным. Спросил, чтобы она почувствовала, что он же успел проникнуть в область, кою она считает нераздельной своей собственностью. Спросил потому, что больше сказать им было нечего, только попрощаться и уйти. «Пфицу?» — удивилась жизнеописательница. — Я никогда о нем не слышала. Шенк ничего не понимал. Неужели она настолько еще слабо ознакомилась с жизнью графа, что даже не знает о существовании этого персонажа? Но он не отступал. Он хотел блеснуть перед ней своими познаниями о графе, которые, как знать, могут и пригодиться ей в дальнейшей работе. А потом он продолжал. Я работал с планом постоялого двора, где остановится граф во время своего визита в Райнштадт. Пфит спит на полу рядом с его кроватью. Жизнеописательница явно смутилась и даже слегка встревожилась. Она трогала и перекладывала тяжелые книги, загромождавшая ее стол, словно ища у них поддержки.